какие-то недостатки. Странные малодуховные люди, цинично деловые. Откуда это в нас, в русских? Я вышел с ощущением путаницы, которая всего страшней. Оставалась всего неделя до премьеры. Надо было набраться спокойствия, чтобы ничего не напортить. Главное сейчас — холодная голова. За два дня до премьеры вышли предварительные статьи о наших репетициях. Очень хорошие. Утром в магазине за городом. «Вы мистер Эфрос? Мы вас читали в газетах. Мы горды, что вы пришли в наш магазин». Вот есть теперь магазин, где кто-то горд, что я туда заходил. Премьера. Неожиданная радость. Приехал Виктор Сергеевич Розов. Так что он сможет подтвердить, какой грандиозный был успех. Кричали, свистели, хлопали, как на знаменитом джазе. А потом банкет, но не такой вымученный, как у нас, а веселый, непринужденный, без речей. Бесконечное количество поздравлений и подарков. Весело, многолюдно, празднично. Боже мой, в эти минуты кажется, что легко жить в искусстве и в мире. У меня много заметок об Америке. Перечитывая их уже дома, я вспомнил, как на море собираешь морские камешки. Они так блестят в воде. Потом приезжаешь в город, вытаскиваешь эти камешки. Они оказываются совсем не такими. Наливаешь воду в красивую посудину и кладешь камешки туда, все равно никакого эффекта. Так было и с тем, что я вычитывал в своих заметках. Тогда я оставил только то, что выбрасывать было жалко, а остальное выбросил. Трудные минуты. Иногда в работе наступают немыслимо трудные периоды. Все рушится, теряешь веру в себя. Помню, по крайней мере, несколько таких моментов. С такой силой проваливался в собственных глазах, что казалось, трудно будет подняться. Чудом удавалось собраться на новой работе, увлечься ею и восстановить творческие силы. Пока возьмешь себя в руки, бежит время. Одним из таких довольно тяжелых моментов была работа над мертвыми душами. Что-то происходило неладное. В эти дни единственное, что доставляло радость, — письма Немировича Данченко. Двухтомник его избранных писем появился как раз тогда. Но по контрасту с письмами Немировича, что-то в собственной жизни вдвойне огорчало. Хатовцы в свое время создали театр, который был для них родным домом. О таком доме мечтает каждый художник. Но, боже мой, как трудно создать его. Лето в тот год проскочило для меня как-то особенно быстро. Из-за многих тревожных мыслей я страшился начала нового сезона. Каждая неприятная мелочь вырастала в моем сознании до невероятных размеров. Во время тихого диалога на сцене зазвонил телефон на пульте у помощника режиссера. Помощник режиссера, как известно, находится близко от играющих актеров, особенно в маленьких театрах. И вот когда телефон зазвонил, может быть, это звонили из проходной или еще откуда-то, не знаю, артистка, играющая в этом спектакле главную роль, стремительно вышла за кулисы и, что называется, в сердцах сорвала этот телефон со стенки. Ей, кажется, не удалось сорвать его окончательно, но она оторвала трубку, и провода жалко повисли, как это иногда бывает в уличных телефонных автоматах.